что маршал товарищ Тимошенко болен, подойти к аппарату не может. На узле связи генерал-майор Бодин. Здравствуйте, слушаю вас. У аппарата Василевский. Здравствуйте, товарищ Бодин. Москва нуждается в срочной помощи конницей. Ставка Верховного Главнокомандования просит Военный Совет Фронта, не может ли он для этой цели перебросить под Москву свой второй кавкорпус. Прошу сейчас же выяснить мнение Военного Совета по этому вопросу и сейчас же передать его мне для доклада ставки. Бодин, прошу минут 15-20 для доклада маршалу. Пошел докладывать. У аппарата ли товарищ Василевский? Товарищ Василевский, я доложил маршалу и получил следующий ответ. Второй кавкорпус в течение 17 дней ведет беспрерывные бои и нуждается в пополнении боевого состава. В связи с общей обстановкой главком не считает возможным передать его в ваше распоряжение. Все. Василевский. Хорошо. Сейчас иду докладывать товарищу Сталину. Чем болен маршал? Что с ним? Бодин. Болен ангиной. И на воздух не выходит. У аппарата Василевский. Прошу немедленно доложить товарищу маршалу следующую записку товарища Сталина. Передайте товарищу маршалу, что я очень прошу его согласия с предложением ставки о переброске второго кавкорпуса в распоряжение ставки. Я знаю, что это будет большая жертва с точки зрения интересов Юго-Западного фронта, но я прошу пойти на эту жертву. Сталин. 24 часа 00 минут. Бодин. Все ясно. Иду доложить лично. У аппарата Бодин. Докладываю ответ маршала. Мне не жаль отдать второй кавкорпус для общей пользы. Однако считаю долгом предупредить, что он находится в состоянии, требующем двухнедельного укомплектования, и его переброска в том виде, в каком он находится, ослабляя Юго-Западный фронт, не принесет пользы и под Москвой. Василевский. Товарищ Бодин, сейчас ответ маршала доложу товарищу Сталину. Прошу принять и доложить ответ товарища Сталина. Товарищ Тимошенко, составы будут поданы. Дайте команду о погрузке корпуса. Корпус будет пополнен в Москве. Сталин. Все. Передал Василевский. Помните, где встретил второй кавалерийский корпус в войну, и какой славный путь прошел он под руководством талантливого генерала Белова. От границы с Румынией до излучины Днепра, затем под Киев в район Степовки. Многих он выручал, а сам ни разу не был бит, не отходил без приказа, сохранив свое спаянное боевое ядро. Сравнительно небольшой орешек, но крепчайший орешек. Другого столь закаленного соединения у нас тогда просто не было. И вот приказ на защиту столицы. О переброске кавалеристов я узнал, когда распоряжение было уже отдано, когда первые эшелоны корпуса двинулись со станции Новый Оскол на север. Меня проинформировал Василевский. А Сталин, считавший, что каждый специалист в своей отрасли должен знать все, предпочитал не объяснять, а сразу приступать к делу. По народному выражению, брать быка за рога. Николай Алексеевич, Вы